А, так вы еще не на коротке, он еще не успел тебе показать свою звериную ипостась, его вторая сущность, драный кошак-переросток, вообще-то лев, пробормотал Лазра, и, не открывая глаз, перевернулся на другой бок и заткнул единственной рукой поднятое вверх ухо. То есть вы с ним как раз знакомы довольно близко, проговорил я. Понятно, был знаком, ответил Ян, и вот что я тебе скажу, то, что ты имеешь с ним какие-то дела, это просто, просто потрясающе, внезапно воскликнул Ян, потому что говнистинергало разве что само говно, ну и Чернобог, наверное, ты должен сделать его своим покровителем, ну, я кое-что должен делать по договору, уклончиво отозвался я, это считается, нет, это не является полноценным подношением, это расплата за услугу. Причем я даже знать не хочу, какую именно. Ты должен сделать что-то сверх договора, и вот тогда он официально возьмет тебя под свое покровительство. Ну, если захочет, конечно. А-а-а, может и не захотеть, я же сказал. Нергал, парень говнистый, и в последние века старательно избегает внимания к своей персоне. Если честно, я даже сомневался, жив ли он еще. Захочет ли он брать под свое покровительство такого проблемного поклонника, это большой вопрос. Но если ты заручишься его поддержкой, Зевс вряд ли рискнет зажимать тебя в открытую. Так что, попробуем разыграть этот козырь. А теперь давай поднимать нашу смену, пора и нам с тобой отдохнуть немного. Тяжелый выдался день, и знаешь, что я тебе скажу? Он вдруг широко улыбнулся во все лицо. Твоя живая плита была великолепна. В тот момент... Когда ты бахнул ее на тех выродков, я тобой гордился. Самолюбие внутри меня довольно выгнуло спину и заурчало. Спасибо. Спал я в ту ночь совершенно без снов. Поутру едва продрал глаза с таким ощущением, будто прошло всего 5 минут с того момента, как заснул. Все тело ныло и болело, состояние было апатичное, настроение вообще отказалось просыпаться и напрочь отсутствовало. И, честно говоря, в этом состоянии я был бы совсем не против, чтобы кто-нибудь погладил меня мягкой лапкой по плечу, ну или когтистой, по заднице. Но мои девчонки, будто сговорившись, держались со мной хоть и ласково, но без малейшего понебратства, или понесестринства, которое без сестринства. Вот так внезапно. Ника не пыталась по поводу и без повода потереться об меня плечом, Ли не бросала многозначительных взглядов. И если в предыдущий вечер я настолько устал, что даже не заметил этого, то сегодня эта их отстраненность начала меня напрягать. Они из-за чего-то на меня обиделись, я сделал что-то не то, первым порывом было спросить, что не так, но я вовремя спохватился, потому что десятое чутье самурая шепнуло мне, что не все так просто, и в этом синхронном отстранении есть какая-то хитрая ловушка. Похожим образом вела себя Ленка, прежде чем выпросить что-нибудь особенно дорогое или неудобное для меня. Она считала своим святым долгом помариновать меня недельку апатичной холодностью, чтобы потом внезапно растаять у меня на руках и навзрыд сообщить, что у нее депрессия и, похоже, ей срочно нужно сменить обстановку и поехать куда-нибудь на курорт. Ну, или расколоться, что на самом деле она переживает, что в отличие от своих подруг до сих пор не побывала в каком-нибудь пафосном ресторане. И я позволял ей разыгрывать эту карту снова и снова, исключая тот единственный раз, когда Ленка решила провести подобную осаду с целью вынудить меня сделать ей предложение. Потом я понял, что сам был виноват в сложившейся ситуации, нечего было с самого начала поощрять эти игры. Так что в этот раз я решил не открывать ящик Пандоры, потому что если сразу две бестии начнут мне канифолить мозг, это будет уже слишком даже для терпеливого меня. В итоге так продолжалось всю дорогу, пока мы возвращались домой. Правда, порой я замечал грустные взгляды Ники, которые она бросала мне в спину, и томные вздохи Лилит, когда иной раз оказывался рядом с ней, но от расспросов воздерживался. В конце концов я им мужчина или психоаналитик. В город мы вернулись в праздничный день, посвященный учреждению городского самоуправления. Погода стояла ясная, но морозная и очень ветреная. Улицы блестели от свежего снега, растяжки цветных флажков между фонарями трепетали на ветру. С площади доносились звуки торжественного марша, под который конная стража торжественно маршировала на радость зевакам. Зрелище и правда было красивое. Стражники облачились в парадную форму, лошадям заплели гривы и хвосты, украсив их красными лентами и связками серебристых бубенцов. Все официальные лица города, включая совет, начальника ям и судей присутствовали при этом праздничном действии. Они тоже были верхом, Даже почтенный судья Горгий с артрозными коленями и вечно трясущейся головой. Все милостиво улыбались народу, время от времени помахивая им рукой, и украдкой дышали в шарфы. И среди всех этих официальных стариков я вдруг заметил ладную женскую фигурку. Синяя форма сидела на ней, как влитая, черная накидка небрежно приоткрывала одно плечо. Стефания. Она улыбалась, с горделивым видом победительницы, напряженно выпрямив спину и высоко держа голову. Глядя на нее, невольно казалось, что ей единственный весь этот парад был не в тягость, а в радость. А я ведь, к своему стыду, за всеми этими сложностями, нервотрепками и делами даже начал забывать, какая же она все-таки красивая. Спасибо Альбе, он сдержал свое слово. И уж в чем, а насчет принца Стев была права. Наследник, который умеет держать слово и выполнять данные обещания, заслуживает того, чтобы ему служили честно и самоотверженно. Я придержал коня, с невольной улыбкой любуясь на сиятельную госпожу Загорскую. Краем глаза я видел, как лесникой чуть шеи не посворачивали, пытаясь сообразить, с чего это я остановился и куда так счастливо вылупился. Так вам и надо, бести. Давайте, езжайте домой, а я пока еще красотой полюбуюсь. Мелкое, противное тщеславие внутри меня удовлетворенно потирало ручки. Я испытывал неземной кайф от осознания того, что вся эта ситуация стала возможной благодаря мне. Стев заметила, что на нее кто-то пялится, взглянула, будто рублем одарила, узнала и приподняла подбородок еще выше, явно наслаждаясь моментом. Ну да, все как водится. Презренный наемник возвращается из похода весь в кровище и дорожной грязи, пропахшей собственным потом и конской шкурой. Причем еще вопрос, что из этого хуже. А тут навстречу, она, вся такая празднично прекрасная, в сиянии лучей славы и солнца. Красавица и чудовище, ребрендинг. Сначала я подумал, что можно подождать ее возле ратуши, мероприятие явно подходило к концу. Но поразмыслив немного, решил, что лучше навещу Стефанию позже, после того, как помоюсь, побреюсь и, в общем, верну себе человеческий облик. С этими мыслями я развернул коня и расслабленной рысью поехал прочь с площади. И вскоре услышал, как за моей спиной бряцают подковы, кто-то нагонял меня, рискованно разогнавшись на узкой и скользкой улице. Остановившись, я обернулся. Стефания не утерпела, значит, решила мне вблизи продемонстрировать свою сияющую красоту. Что ж, это хороший знак. «Привет, Даниил из парящего грифа», — воскликнула она, лихо натягивая поводья одной рукой и останавливая разгоряченного коня. «Рад тебя видеть», — честно сказал я, невольно щурясь на нее, как на солнышко. «Прекрасно выглядишь». «Да», — усмехнулась она с показушным безразличием и съязвила. «Чего нельзя сказать о тебе?» «А да, я покрыт слоями боевой славы и дорожной романтики», — улыбнулся я. «А ты, как я понял, вернулась на прежнюю должность. Все хорошо, просто замечательно», — просияла Стев. «Безупречная служба и репутация все-таки играют немаловажную роль в разбирательствах различного толка. Так что, как видишь, я вполне обошлась без твоего всесильного заступничества», — насмешливо заявила она, явно намереваясь меня уколоть. Похоже, эта мысль давно не давала ей покоя, что она, Стефания Загорская, вся такая сильная и самостоятельная, однажды показала свою слабость перед обычным учеником не самой популярной школы военного искусства, и в этой слабости пала так низко, что этот дерзкий мерзавец без роду и племени даже осмелился предложить свою помощь благородной госпоже. «Так, малыш, какая же ты смешная, такой фигней меня уже не проймешь, меня столько раз пытались унизить, ты и представить себе не можешь, а уж сколько раз пытались убить, я уже и со счета сбился. Я, ключ от двери между мирами, воспитанник Сета, ученик зеленой панды, убивший двух бессмертных монстров чавкающей плитой, моей смерти хочет Зевс, да и я сам, похоже, хочу ему смерти. Святые боги, я видел, как блюет Дионис, и что мне после такого все твои шпильки, я же не девица, чтобы реагировать на такие мелочи. Я и правда не испытывал никакой обиды, так взрослого человека не задевает стихийная резкость маленького ребенка. В конце концов, я хотел ей помочь не ради благодарности, а просто потому, что мне хотелось, чтобы у нее все было хорошо. Я искренне рад, что у тебя все решилось так, как ты того заслуживаешь, сказал я, не переставая улыбаться. Поздравляю с победой. Спасибо, с горделивым удовлетворением ответила она. Ну, пока, бывай, было приятно с тобой повидаться, ответил я. Стефания величественно кивнула мне и шагом пустила своего коня по направлению к ратуше, но отъехав немного, вдруг обернулась. «А куда вы ездили?» – спросила она вдруг. «Это долго рассказывать», – отмахнулся я, и тут моя красавица вдруг сказала: «Если долго, то, может быть, расскажешь как-нибудь, когда мы оба не будем спешить, вечером, может быть». «С удовольствием, Стеф», – ответил я, – «с удовольствием». Глава 23. Когда закрываются двери, открываются окна. Афион не обманул. После обеда к нам в таверну приехал молчаливый гонец из Багряного святилища с оповещением о зачислении эпического количества баллов на имя нашей школы, так что мы с опережением выдвинулись на первое место в нашей плей-офф таблице. Когда Янус ритуально стер мокрой тряпочкой с доски предыдущую версию турнирного расклада и переписал все заново, все вокруг так заорали и засвистели, что крыша таверны содрогнулась, и я чуть не оглох от такой громкой радости. Ян с улыбкой поднял руку над головой, призывая всех к порядку, но лишь для того, чтобы объявить в школе выходной день, что вызвало новый шквал бурных эмоций. В таверне по-быстрому организовалась праздничная пьянка, но я в ней участвовать отказался. На вечер у меня были куда более интересные планы, чем отсыпаться после бухаловки. Плотно пообедав, я метнулся за своими оставшимися комплектами одежды, потом заехал на рынок за подарком, не мог же я прийти к Стеф с пустыми руками. Но чем я мог удивить госпожу Загорскую? Это Нике можно было купить что угодно, от симпатичной вкусняшки до нижнего белья. Стеф, совсем другое дело. Здесь нужно было что-то ни к чему не обязывающее, но милое и изящное. Но самое активное торговое время уже давно закончилось, так что выбора не осталось. Устав от поисков, я вернулся домой и, закрывшись в комнате, 2 часа пыжился, пытаясь в поте лица наколдовать что-нибудь приличное. После бегающего флакона с живыми глазами, лысого ежика и здоровенных светящихся тараканов, которых я потом ловил по всей комнате с сапогом в руке, мне, наконец, удалось сделать кое-что приличное, а именно, маленький букетик крокусов, самых обыкновенных, без глаз, без ног или бульдожьих челюстей. Красота, да и только. Итак, к условленному часу я был чисто вымыт, выбрит, одет в новую одежду и выглядел, надо отдать должное, вполне неплохо. Цветы я осторожно спрятал за пазухой, так, чтобы и не заморозить, и не помять. И, оставив Леху на хозяйстве, я отправился в конюшню, так сказать, навстречу приятному вечеру. Мои девицы не вмешивались. Они продолжали свою игру в молчанку, но в данный момент это меня более чем устраивало. По крайней мере, нет нужды изобретать ответы на вопросы Ники или заниматься словесным файтингом с ехидной Ли. Дом Стефании я нашел быстро. Он оказался неожиданно скромным, затерянным среди других точно таких же домиков, аккуратных квадратиков на 2 этажа с красной черепичной крышей и маленьким палисадником. Часы на ратуше пробили 7, но я не спешил. Опыт научил меня, что нужно быть не пунктуальным, а предусмотрительным. Это означает, что, когда женщина назначает встречу где-то вне дома, следует прийти на 1/4 часа раньше, иначе, если вдруг она придет немного раньше и ей придется ждать в одиночестве даже 5 минут, настроение у нее портится и перспективы на приятное продолжение вечера резко сокращаются. Но если ты приглашен на ужин домой, лучше на эти самые 15 минут опоздать, по какой-то неведомой причине оставаясь на своей территории девушки вечно не рассчитывают время. И явившись строго в указанное время, ты или произведешь впечатление изголодавшегося дурака, с нетерпением выжидавшего последние минуты буквально за углом, или рискуешь появиться слишком рано, когда помада еще не подобрана или еще что-нибудь в этом роде. И то и другое в итоге играет против тебя. Так что я объехал еще раз вокруг квартала, любуясь звездным небом, и только потом остановился возле нужного дома, оставив лошадь у коновязи. Я поднялся на крыльцо и постучал в дверь. Через пару минут мне открыли. К моему удивлению, в теплом полумраке у порога стояла не горничная или слуга, а сама Стеф, окутанная облаком горьковато-сладкого аромата духов. В первый раз я видел ее в платье. Тонкая шелковистая ткань приглушенно-розового цвета туго обнимала ее грудь и тонкую талию, не спадая почти до пола свободными складками вдоль бедер. Светлые волосы, собранные в свободную косу, лежала на плече. Губы, непривычно ярко и четко очерченные помадой, насмешливо улыбались. Ей катастрофически не шли эти яркие губы, и это платье на ней тоже совсем не смотрелось, слишком голая и слишком женственная для девушки с такими стремительными движениями и аристократически строгими чертами лица. Но, черт возьми, как же это неподходящее платье будоражило воображение. Такая тонкая ткань, натянутая на упругой красивой груди, это же почти как отсутствие ткани. Я смотрел и почти чувствовал гладкую прохладу шелка под пальцами. Снять бы его немедленно, сейчас, чтобы под фальшивой гладкостью ощутить мягкую теплую бархатистость живого тела. Кто бы мог подумать, что неподходящее платье может быть таким манящим. И этот спелый оттенок помады я уже хотел увидеть смазанным на ее губах, распухших и раскрасневшихся совсем не от косметики. Усмешка Стев стала еще чуть шире. Она приподняла брови и спросила: «Ты уже определись, ты туда или сюда? На улице как бы зима, а на мне, как видишь, мало что надето, мало что надето». Как многообещающе. Я улыбнулся и вошел в дом, плотно закрывая за собой дверь. «Не мог оторвать от тебя глаз», — облачил я свои похабные мысли в куртуазную форму, легко превращая порнографию в комплимент. «Я с подарком». Расстегнув куртку, я отдал Стефании свои крокусы. «Господи, где ты их нашел?» — искренне удивилась она. «Это великая тайна», — загадочным голосом ответил я. «Проходи в гостиную. Если честно, я немного озадачен. Ты что, сама здесь хозяйничаешь? Без прислуги?» Не ожидал, что женщина из благородного рода умеет штопать рубашки и готовить еду. Хмыкнула Стев. «Да, если честно». Она рассмеялась. «А я и не умею. У меня есть горничная и повариха, просто они не живут в этом доме. Закончили работу и ушли к своим семьям». Она жестом предложила мне следовать за собой, и мы двинулись вглубь комнат. Содержать прислугу с проживанием значительно дороже, чем нанимать приходящих работников, продолжала рассказывать Стефания, как будто мне это было не все равно. «А поскольку жить мне приходится только на свое жалование, пришлось научиться считать деньги. Отец ведь выписал запрет на мой доступ к фамильному наследству в тот самый день, как я поступила на государственную службу, и пообещал, что снимет его не раньше, чем я, цитирую, выкину дурь из своей головы, выйду замуж, как и подобает девушке из приличной семьи». Вот такая арифметика. Миновав большую проходную гостиную и кабинет, мы очутились в небольшой уютной комнате с камином. В углу комнаты очень кстати располагался мягкий диван, в центре комнаты поблескивал сложной сервировкой богатый стол, к которому заботливой рукой были придвинуты два уютных кресла. «Присаживайся», — царственным жестом указала мне на одно из кресел Стев. «Давай поужинаем, выпьем вина, и ты расскажешь мне, где пропадал последние дни». В ее голосе прозвенели напряженные, фальшивые нотки. Я присел в предложенное кресло, пристально глядя на прелестную хозяйку дома. Держалась она с уверенным видом и даже пыталась выглядеть расслабленной, но теперь я почему-то ощущал какое-то скрытое напряжение в ее движениях. Что не так? Она испытывает неловкость от всей этой ситуации и пытается скрыть смущение? Да вряд ли, не похожа Стефания на неуверенную в себе скромницу. «Надеюсь, ты голоден?» — продолжала она, с каким-то подчеркнутым интересом разглядывая еду на столе и выбирая, что положить себе на тарелку. «Гертруда столько всего приготовила». «Стев, я живу в таверне с круглосуточной харчевней», — усмехнулся я. «Нет, я не особо голоден, но вина бы выпил». «Да, мне тоже налей», — отозвалась она. «Так ты расскажешь мне о подвигах своей школы? Говорят, вы каким-то фантастическим рывком вышли в лидеры, выполнив задание богов по поводу какого-то монстра». Я с бокалом в руке развалился в кресле поудобней. «Слушай, Стев, я же не расспрашиваю тебя о твоей работе, верно? Вот и мне не хотелось бы говорить о своей», — сказал я, продолжая с улыбкой разглядывать ее красоту. Девушка пожала плечами. «Да будет тебе, мне любопытно». Чтобы божества обращались с персональным запросом, да еще к какой-то, прямо скажем, не самой успешной школе боевых искусств. «Это уникальный случай», — проговорила Стефания, явно избегая встречаться со мной взглядом. «Что происходит-то?» Я пожал плечами. «Богам видней, к кому им обращаться с запросом, ведь задание было выполнено. Но туши чудовища вы с собой не привезли». Разговор начинал мне нравиться все меньше. «К счастью, боги не люди», — проговорил я. «Им таких обременительных доказательств не требуется. Однако откуда у тебя такой подчеркнутый интерес к делам нашей, как ты позволила себе сказать, не самой успешной школе боевых искусств? Давай поговорим о погоде, о детстве или о твоей любимой еде, о чем угодно». Она сделала глоток вина и, поправив подол платья, расположилась в своем кресле в самой что ни на есть в царственной позе, хоть портреты парадные пиши. А разве я сказала неправду? Ваша школа просто бельмо на глазу города. То фонтан разнесете, то птицу бронзовую притащите, то еще что-нибудь учудите. Это нужно. Нужно прекращать. Ты понимаешь, о чем я говорю? Нет. Если у города есть претензии к школе, пожалуйста, все знают, где мы базируемся и как зовут магистра. Причем, насколько я помню, городская стража уже знает к нему дорогу. Потому что с момента переезда мы оплачивали пару штрафов за нарушение порядка и разрушение писающего мальчика. Тебе это кажется забавным? Вопросительно приподняла брови Стеф. В ее голосе зазвенели знакомые мне стальные нотки. От недавней неуверенности не осталось и следа. Люди в отчаянии, Даниил, они вас боятся. Я вздохнул. Слушай, нам обязательно портить этот вечер. Я пригласила тебя специально для того, чтобы в неофициальной обстановке обсудить эти вопросы. С самым строгим видом заявила Стеф. Я хочу помочь тебе, понимаешь, защитить от лишних проблем, если угодно. И ты пригласила меня к себе, чтобы обсудить наше плохое поведение. Тогда тебе стоило позвать сюда не меня, а Януса. Или, еще лучше, самой прийти к нам в школу на ужин, заметил я. Что-то я пока не прослеживаю логики. Для того, чтобы проследить здесь логику, нужно приподняться с уровня муравья и своих насущных забав чуточку выше, заявила Стефания. У вас на уме только турнир и личная выгода, а люди здесь живут день за днем. С непонятным мне раздражением выпалила девушка. Что ж, ладно, будем считать, я провела беседу, но успеха не добилась. Видимо, на этом все. Доброй ночи, Даниил. Чего? Что это вообще сейчас было? Хочешь меня убедить, что ты так вырядилась и накрасилась, чтобы обругать в моем присутствии нашу школу? А чем тогда тебе кабинет средь бела дня не подошел? И если ты думаешь, что я так легко сдамся и свалю в туман после того, как целый час отмокал в лохане и еще добрые полчаса скоблил щетину, воображая сегодняшнюю ночь, то ты ошибаешься. Я отставил свой бокал и стремительно поднялся. Ну, раз так, тут я внезапно замер, стиснув зубы, точно меня пронзила нечеловеческая боль, которую я стараюсь, но никак не могу скрыть. И в это мгновение дознаватель, которого я недолюбливал в Стефании, выключился. Она подхватилась с места. «Что с тобой? Ты в порядке?» Я шумно перевел дыхание. «Ничего, все нормально», как можно более героически проговорил я. «Ну, или страдальчески». Стефания шагнула ко мне, так близко, что я мог беспрепятственно разглядеть настоящее, живое волнение в ее глазах. «Я серьезно. Ты ранен? Может, тебе прилечь?» Тут я скользнул ладонями по гладкому шелку у нее на спине, наклонился и наглым поцелуем стер эту проклятущую сладкую помаду с ее губ. И она ответила на мой поцелуй. Да так, что у меня по всему телу побежали счастливые мурашки. Стеф порывисто вытянулась мне навстречу, как струна, готовая зазвучать. Застежка на платье сдалась по первому требованию, будто только этого и ждала. Запустив руку в открывшееся окошко, я ощутил, наконец, вожделенное тепло обнаженного тела. Пальцы Стеф запутались у меня в волосах, сердце в моей груди радостно заколотилось в ритме победы. Вот оно. И в этот самый момент Стефания вдруг отпрянула от меня всем телом. Хлоп. Ее ладонь больно хлестнула меня по щеке. «Ты соврал мне!» — воскликнула Стеф, уставившись на меня гневным взглядом. «С тобой все нормально, так?» «Ты изобразил страдание, чтобы отвлечь меня и, воспользовавшись ситуацией, забраться мне под юбку. Я просто хотела тебе помочь, а ты почему-то решил, что можешь распускать руки». Я озадаченно потер ладонью физиономию. «Слушай, я ничего не понимаю. Да, я немножко приврал, чтобы выключить в тебе начальницу и снова включить женщину, которая мне так нравится, и распустил руки. Но только попробуй сейчас соврать, что ты этого не хотела и тебе не понравилось. Не говори ерунды. Стеф, у меня твоя помада на шее, и рубашку из штанов вытащил вовсе не я. Посмотри на меня. Нет, не отводи глаза. Посмотри на меня и ответь, что происходит. Весь этот вечер, какой-то дурацкий ребус, набор бессвязных реплик и беспричинная смена эмоций у тебя на лице. Что не так?» Она вздохнула, подошла к столу, налила доверху вина в свой бокал и, не отрываясь, выпила его до дна. Опустившись в кресло, Стефания уронила руки себе на колени и низко опустила голову. Я приблизился к ней, развернул ее кресло от стола к себе и присел, чтобы увидеть выражение ее лица. «Эй, ты чего?» «Не знаю, почти шепотом проговорила она. Обернувшись, взяла тканую салфетку и принялась с остервенением вытирать губы и подбородок, на котором все еще оставались красные разводы. «Ненавижу», — бормотала она себе под нос, с трудом сдерживая слезы. «Стив, ну что еще?» — с раздражением выпалила она, поймав мой взгляд. «Да, я повела себя, как шлюха, и нарядилась для тебя, как шлюха. И да, ты прав, я позвала тебя сюда, чтобы ты на все это повелся и распустил руки. А потом сама пришла в ужас от того, насколько низко позволила себе опуститься и попыталась прикрыться работой. Доволен, она бросила на подлокотник свою салфетку, стремительно поднялась и, проскользнув мимо меня, отошла к окну. Я встал следом за ней. Почему сразу как шлюха и опустилась? Озадаченно спросил я. Мы оба взрослые люди. Так в чем проблема? Ты свободна, и я свободен, и своим желанием мы никого не предаем и не унижаем. Стефания фыркнула. Ты не понимаешь? Да, этим желанием я унижаю себя, выпалила она. Слова обожгли меня, хлестнули по лицу новой пощечиной, в этот раз по-настоящему сильно и больно. А, вот, значит, как, проговорил я, стирая ладонью отметину от ее поцелуя на шее. Неожиданно. Что неожиданно? Что аристократка и королевский дознаватель Стефания Загорская не в восторге от того, что ее вдруг потянуло к чужаку, человеку низшего сословия, вчерашнему обрезку, состоящему в школе парящего грифа, что само по себе почти эквивалентно городскому сумасшедшему. Чувствую себя полной дурой. Городской сумасшедший, значит, с каждым новым словом мне становилось все жарче в этой комнате. И глупый блеск блюдой бокалов, дыхание камина, и даже запах духов буквально душили. Хотелось на свежий воздух, и поскорей. «Не переживай так сильно», — проговорил я, поправляя свою одежду. «Это скоро пройдет. Доброй ночи, Стив. Счастливо оставаться». Я повернул на выход, через кабинет и большую гостиную к входной двери. И в этот момент кто-то громко забарабанил в дверь. Я в нерешительности остановился у входа. «Мне открыть?» — спросил я. «Нет, я сама». Стефания, украдкой вытирая глаза, поспешила к дверям. На пороге стоял высокий пожилой мужчина в черном костюме, поверх которого был наброшен плащ, подбитый гладким и глянцевым мехом. На шее у него блестела толстая золотая цепь с тяжелой медалью или кулоном, которую неожиданный гость прикрывал рукой. «Кто вы и что вам угодно?» — холодно спросила Стив. «Если позволите, я прежде войду». Гость убрал руку от медали на груди, и мы оба отчетливо увидели высеченный на ней герб королевского дома. Моя несостоявшаяся любовница просияла и, покосившись на меня, мол, смотри, какие люди меня навещают, отступила вглубь дома. «Да, разумеется». Прикрыв за собой дверь, человек снял заснеженную шляпу и, слегка склонив голову, негромко проговорил. «Его сиятельство князь Дис, верный слуга его величества и его высочества, передает вам приветственный поклон и приглашение в резиденцию «Черная кость» на приватную беседу о значении сельского хозяйства и урожая карликовых олив». Внезапно зардевшаяся Стев шагнула к посыльному. «Передайте его сиятельству, что я польщена его приглашением», — дрогнувшим от волнения голосом проговорила она. «Правда, я не совсем понимаю, какое отношение имею к сельскому». «Вы?» — с искренним недоумением на лице переспросил посыльный. «А вы, милочка, собственно, кто?» Глаза моей аристократки возмущенно распахнулись. «Вы не знаете имени человека, которому принесли послание?» «Стив, это ко мне», — попытался я остановить ее, но та меня не слушала. «Я, Стефания Загорская, королевский дознаватель, и меня приглашает сам князь Дис. Извините, но на вас сие не распространяется», — отозвался посыльный. «Милорд Даниил из парящего грифа приглашен его сиятельством без всяких сопровождающих дам. Прошу меня простить», — он повернулся ко мне и добавил, — «однако вы можете взять с собой некроманта, если пожелаете. Его сиятельство сказали, вы сразу поймете, о ком идет речь». Стив, казалось, онемела. «Как вы нашли меня здесь?» — спросил я посыльного. «Находить людей – это, милорд, моя главная способность, которой я и стараюсь служить отечеству в меру своих скромных сил», — отозвался старик. «Его сиятельство просил вас не задерживаться. Королевский портальный будет ждать за городскими воротами завтра, на закате. Я приеду на место встречи вовремя, можете не сомневаться». «Это прекрасно. Его сиятельство будет рад это слышать. Честь имею». Он вежливо кивнул мне, и я ответил таким же почтительным кивком. Потом посыльный Диса водрузил обратно шляпу на свою седую голову и вышел прочь из дома. «Что? «Что это все значит?» – растерянно проговорила Стефания, глядя на меня широко распахнутыми глазами. «Ты знаешь князя Диса? Откуда?» «Доброй ночи, госпожа Загорская», – вместо ответа сказал я. «Даня, постой!» «Что?» «Уже сразу Даня!» «И не пошел вон, а постой!» Не оборачиваясь, я вышел следом за посыльным, стукнув дверью. На душе было гнусно. Стыдится она меня, значит, уронить себя боится. А как нарисовался посланница Диса, так сразу даже ласковое имя вспомнила. Морщась от поднявшегося вдруг холодного ветра, я забрал свою лошадь, уселся в седло и помчал прочь от центра. Лязг копыт гулко раздавался по притихшим улицам, в домах уютно горели окошки. И кто-то за этими окнами, наверное, был сейчас счастлив. Кто-то ел свой ужин с семьей, кто-то ласкал любимых или играл с детьми. А у меня был только ветер в волосах, неприятное воспоминание и по непонятной мне причине потерявшая уют комната в жареном лосе. Поэтому домой не хотелось. Я заехал в первый попавшийся трактир, хорошенько там набрался, потом передвинулся в игорный дом и просадил 50 золотых в кости. Пьяный, уставший и злой я вернулся домой уже далеко за полночь. С трудом совладав с уздечкой и седлом, я оставил лошадь в конюшне и, пошатываясь, отправился в таверну. В харчевне было пусто и сумеречно. Только на стойке горела ночная лампа, а за ближайшим ко входу столиком сидели Ника и Лилит, вдвоем, друг напротив друга. Они одновременно обернулись на звук открывшейся двери. Лилит была бледна, Ника, с красным носом и заплаканными глазами. «Данечка», шмыгнула носом моя вредная кошка. «Вернулся», вздохнула Лилит. «Угу», проговорил я, запнулся на пороге, и обе девчонки вдруг бросились ко мне, будто и не было долгих дней охлаждения между нами. Будто они целый день сидели здесь и ждали, когда я вернусь. В груди как-то сразу потеплело. «А я уж решил, что надоел вам», кривовато усмехнувшись, проговорил я. Ника ахнула. «Данечка, как ты мог подумать?» И, зыркнув на Лилит, злобно прошипела. «А все ты, твоя идея. Какая такая идея? Посмотреть, кого из нас ты позовешь первой?» Потупившись, проговорила Ли. «Чтобы понять, в ком ты больше нуждаешься, а вторая освободила бы комнату». Выдвинув стул, я тяжко плюхнулся за стол, где они только что сидели. Посмотрел на Нику. «Господи, какая же она все-таки милая!» Потом, на Ли. «Вот кому идеально подходил цвет спелой вишни на губах. В первый раз на моей памяти она выглядела смущенной, или виноватой. Если бы рожки были ушками, они точно свесились бы сейчас в стороны. И они обе сейчас смотрели на меня такими глазами, что я на пьяную голову как-то внезапно растрогался. Все-таки в этом городе было одно окно, в котором свет горел для меня, безродного, невезучего, пьяного и загулявшего до глухой ночи. И если бы даже вернулся еще позже, без сомнений, я застал бы их на том же самом месте, за столом, сидящими друг напротив друга в ожидании меня, Дани из парящего грифа. А я, идиот, не спешил сюда ехать. Значит, хотели все решить за меня, проговорил я, чувствуя, что совершенно неуместно улыбаюсь. «Вот ведь, нам просто было трудно делить тебя», — тихо проговорила Ника. Придвинувшись, она уткнулась своим крошечным носом мне в плечо. Рука Лилит легла мне на колено. «А зачем меня делить?» — проговорил я. С мороза от внезапного тепла я начал растекаться, физически меня развозило и от выпитого, а эмоционально — от резкого контраста блаженной расслабленности после такого отвратного вечера. Как сказала одна мудрая женщина, на половинке делится только таблетки и жопа, а я как бы целый, по крайней мере, пока еще, и умолк. Вот так бы и сидеть здесь, еще долго-долго. Желтый свет лампы поплыл по харчевне, как туман. Господи, что в этом игорном доме добавляют в настойку? Я протянул руку, чтобы коснуться щеки Лилит, и с изумлением увидел, что она как будто бы тоже немного светится. И когда я провожу ею в воздухе, остается странный золотистый след. «Дай-ка я на тебя посмотрю», — сказала вдруг Ли. Я повернулся к ней. «Что?» Демоница встала со своего места, пристально взглянула мне в глаза и негромко сказала Нике. «Его нужно отвезти наверх». Кошка не стала возражать. «Да я и сам справлюсь», — попытался было возразить я, но тут они обе прижались ко мне так нежно, что я прикусил язык, запихнув поглубже все свои возражения, и мы втроем двинулись наверх. Оказавшись у себя в спальной, я первым делом припал к графину с водой. Комната перед глазами слегка покачивалась. Тем временем Лилит, касаясь моей спины своими манящими упругостями, принялась расстегивать на мне поясной ремень и брюки. Я чуть не подавился. «Эй, «Ты что делаешь?» «Не то, чтобы возмутился, а скорее поинтересовался я. Мы тебя раздеваем», без малейшего сомнения или смущения ответила Ника, забирая из моих рук графин. Сначала она принялась стаскивать с меня куртку, потом – рубашку. Прикосновения ее ласковых мягких лапок будили воображение, в то время как умелая рука Ли уже беспардонно ощупывала мне зад. «Просто скажи, кого из нас тебе приятнее будет увидеть, когда проснешься», промурлыкала мне на ухо Ли. «А вторая не будет мешать», проговорила Ника, касаясь ладошкой моей щеки. «Мы соскучились», горячим шепотом обожгла мне ухо Лилит. «И очень волновались, потому что дочка Лидии нарисовала тебя заблудившимся в лесу», тихо проговорила Ника, прижимаясь щекой к моей обнаженной груди. «Я хотела пойти тебя искать, но Ли отговорила. Она сказала, что вернуться домой можно только самому, и ты вернулся. О господи, прогнать одну из них по собственной воле. Нет, девочки, это выше моих сил. А если я не хочу выбирать», пробормотал я, чувствуя, как проваливаюсь в облако ласковых прикосновений и теряю понимание реальности. Золотое свечение застилало мне глаза, точно летнее солнце светило в лицо. «И гнать никого не хочу, вы обе, дороги мне», в глазах моих потемнело. Я все еще слышал сбивчивый шепот Ники. Ее мягкое, податливое тело прильнуло ко мне, спиной я ощущал упругую грудь Ли, ее коготки и горячие губы на плече, а потом вообще все погасло. Очнулся я так, будто кто-то резко включил свет в темноте. Жадно вдохнув воздух ртом, я распахнул глаза, в первые мгновения не в силах сообразить, где вообще нахожусь и что происходит. А между тем в окно заглядывало занимавшееся утро. На полу валялась моя одежда, монашеское облачение и розовое платье, сверху на котором чернели кожаные стринги. На моем правом плече с блаженной улыбкой умиротворенно сопела Ника, совершенно без всего. На левом спала обнаженная Лилит, закинув на меня вынырнувшую из-под одеяла стройную ножку. Я охренел, то есть, мне это не приснилось, и как теперь мы все трое будем общаться, и что вообще мы делали ночью, то есть в общих чертах, я, конечно, догадывался, но этого было слишком мало. Изо всех сил напрягая свой похмельный мозг, я усиленно пытался что-нибудь вспомнить. Я хоть не уснул в самый ответственный момент, не опозорился перед обеими сразу, и вообще, как все происходило, я бы дорого заплатил, лишь бы подсмотреть пару эпизодов минувшей ночи, хоть одним глазом. Но память, сука, молчала. Я провел ночь с демоницей, суккубом и кошкой, и ничего толком не мог вспомнить. Все, Даня, надо меньше пить, а то все самое интересное в своей жизни тупо выронишь из дырявой памяти. И тут раздался стук в дверь. «Эй, Даня!» — донесся из коридора голос Рыжего. «К тебе там дама пришла, королевский дознаватель Загорская. Я войду», глава 24. «Незваные гости и черные кости». Конечно, на вопрос Рыжего я гаркнул «нет», но когда бы он дожидался ответа, дверь распахнулась раньше, чем я успел договорить слово из трех букв, не то, что озвучивал вслух, а то, что высказал мысленно. Очутившись на пороге комнаты, Рыжий изумленным взглядом окинул разбросанную одежду на полу и вылупился на нашу постель на троих. «Ах ты везучий сукин сын!» — полушепотом и с нескрываемой завистью выпалил он. «Чтоб я так жил!» Ника заурчала сквозь сон и перевернулась на другой бок, прижавшись упругой голой попкой к моему бедру. Лилит приоткрыла один глаз. «Дверь закрой», — протянула она, — «холодом сквозит». Рыжий шагнул вглубь комнаты, все еще как завороженно таращись на нас с девчонками, и захлопнул дверь. Ли приподняла голову. «С той стороны закрой», — потребовала она, выгибая сердитую бровь. «А, понял», — отозвался Рыжий. «Короче, там это, Даню Загорская ждет». «Ты это уже говорил», — заметил я, уставившись на приятеля выразительным взглядом. «А, ну тогда это, я пошел». «Да уж пойди». Наконец, Рыжий свалил. Осторожно, чтобы окончательно не разбудить Нику, я выбрался из постели со стороны Лилит. Натянул штаны и рубашку, с трудом отыскал свои сапоги и сунул туда ноги. Почувствовал под правой ступней что-то лишнее, снова разулся и вынул из сапога тонкие беленькие трусики Ники. Не задаваясь вопросом, как они туда попали, выложил белье на край постели, вернул ногу в сапог, кое-как расчесался руками и одним махом допил остатки воды в графине. Потом вытряс последние капли себе на ладони и освежил лицо. Тут до меня дошло, что кроме сушняка не испытываю никакого похмельного дискомфорта. Просто как будто вчера слишком поздно лег и нажрался соленого. В таком виде я и отправился в харчевню на встречу с госпожой-дознавателем, небритый, полуодетый и лохматый, с курткой в руках. В конце концов, имею право, меня, вообще-то, в буквальном смысле из постели вытащили. Какого черта она заявилась сюда с утра пораньше? И вообще, что ей здесь надо? Спускаясь по лестнице, я с наслаждением почуял аромат свежих пшеничных лепешек и горячего варенья. Снизу доносился звонкий голосок Лиди. «Судик, ко мне, сидеть, какой он у тебя, удивительный», — услышал я голос Стефании. «Вот только, ты точно уверена, что он, собака?» «Думаю, в этом не уверен даже сам Чудик», — заметила Камилла. «Может быть, все-таки кофе?» «Нет, благодарю». В харчевне народу еще почти не было. Август с важным видом подпирал двери, видимо, чтобы произвести впечатление на высокую гостью. Камилла с Рыжим сидели за столом в ожидании завтрака. В центре харчевни со своим удивительным зверем расположилась юная дрессировщица. Многолапый Чудик, заискивающе глядя на свою юную хозяйку, старательно вилял задницей и делал умильные морды. А рядом стояла Стефания, в своей строгой синей форме, с гладким пучком светлых волос на затылке. Услышав шум на лестнице, она обернулась и, вздрогнув, тут же отвела глаза в сторону, как будто не ожидала меня увидеть. «Всем доброго утра», — сказал я. «Дядя Дани», — радостно взвизгнула Лидия, бросившись ко мне. «Привет, попрыгунья», — улыбнулся я, бросая куртку на ближайший стул. Поймав Лидию, я под звонкий хохот пару раз покрутил девчонку у себя над головой, как самолет, и вернул на родную землю. Чудик с довольным видом подбежал ко мне, повиливая задом. «А-а, и ты пришел поздороваться, изменник?» Потрепал я многолапого по круглой нелепой голове и обернулся на Стеф, которая уже успела взять себя в руки и наблюдала за происходящим с обычным холодным лицом. «Рыжий сказал, вы хотели меня видеть?» «Да, мне нужно с тобой поговорить», — ответила Загорская. «Выйдем на минуту, можно?» — кивнул я, подхватив куртку со стула. Стеф направилась к двери первой. Я вышел на крыльцо следом за ней, ежась от морозной утренней прохлады, вдохнувшей в лицо и распахнутой ворот рубахи. «Ну?» — спросил я, доставая папиросы из кармана. Стеф отвела глаза. «То, что случилось вечером, это было ужасно некрасиво. Если хочешь обсудить, да нечего там обсуждать», — пожал я плечами, прикуривая. «Что-то еще?» Бледные щеки госпожи Загорской залились легким румянцем. «Я тут подумала». Кончиками пальцев она рассеянно коснулась своей зардевшейся щеки, скользнула по чистым от помады губам. «Может быть, мы все-таки как-нибудь встретимся еще раз?» «Ну это как ты пожелаешь», — ответил я, выдыхая в сторону сизые клубы горьковатого дыма. «Вызовешь к себе? Встретимся? Куда ж я денусь? А если?» «Если не вызову, а приглашу?» — спросила она, поднимая на меня свои прекрасные голубые глаза. Я усмехнулся. «А вот приглашениями, извини, я сыт по горло». «Ясно», — проговорила Стефания, и ее лицо снова выцвело, потеряв всякое живое выражение. «Доброго вам дня, Даниил. Вообще-то у нормальных людей еще утро, но и вам всего хорошего, госпожа Загорская», — ответил я и вернулся в харчевню. «Что нужно было от тебя, синей дамочке?» — спросил Рыжий. «Да ничего особенного», — отмахнулся я от вопроса. «Тут Леандр вынес ранний завтрак, и я задержался вместе со всеми, чтобы уничтожить пару мягких лепешек с еще горячим яблочным вареньем в прикуску. Поднявшись обратно в свою комнату, я обнаружил, что Лилит уже куда-то исчезла, постель прибрана, а Ника, прикусив губу, усердно пытается расчесать здорово запутавшиеся за ночь волосы. «Тебе помочь?» – спросил я. Ника зарделась, опустив голову, подала мне гребень, и я принялся осторожно распутывать ей волосы, прядь за прядью. Молчание становилось невыносимым, и я, наконец, не выдержал. «Слушай, я хочу извиниться за вчерашнее». «Извиниться?» – удивленно переспросила Ника, обернувшись ко мне. Я с трудом выдержал ее пристальный взгляд. «Именно так, извиниться. К сожалению, я толком не помню, что было ночью, но...» «Извиниться за что?» – снова упрямо спросила кошка. Я вздохнул, присаживаясь на край стола. «А шут его знает?» Совершенно искренне сказал я, но наверняка есть за что, потому что, где-то глубоко внутри меня не отпускает ощущение чего-то неправильного. Если б я мог, Ника вдруг шагнула ко мне и прижала свои прохладные пальчики к моим губам. «Не говори, не нужно, не помнишь, так и вспоминать нечего», — шепотом проговорила она. Потом опустила глаза и, покраснев, добавила: «Я, сама мало что помню, будто тоже была пьяна, но то, что осталось в моей памяти, Мне приятно, хоть и неловко, а значит, извиняться тебе ни за что. Она порывисто обняла меня за шею, а потом бесшумно выскользнула в дверь. Я только руками развел. Так, ситуация становится все чудесатее и чудесатее. Тут ко мне заглянул Рыжий. Убедившись, что кроме нас в спальне больше никого нет, он с ехидной физиономией проговорил. Но ты, конечно, сегодня дал с утра, или, вернее, ночью. Ну или, точнее, тебе дали. Прикрыв поплотнее дверь, я шагнул к Рыжему и проговорил. Ехидничать прекращай, да я чего, я ничего, это просто от зависти у меня слюна с губ капает. Со смехом ответил мне приятель. При всей нашей дружбе, если брякнешь чего-нибудь лишнего на людях, не прощу, на полном серьезе сказал я. Потому что дело не только меня касается. Ехидное выражение исчезло с лица Рыжего. Да будет тебе кипятиться, что я, полный кретин, о таком по школе болтать. Отрадно слышать. Рыжий ухмыльнулся. Но, между нами-то, можно обсудить подробности. Слышь, отвали, а? Хмуро буркнул я. И кстати, ты с чего вдруг так рано поднялся? Я не поднялся, а вернулся, вздохнул Рыжий. Не всем же такой кайф ночами перепадает. Некоторым в заведение ездить приходится. Вчера, кстати, половина школы среди ночи вдруг на приключения потянула. Я насторожился. Да ну, видимо, день такой выпал, развел руками Рыжий. Ладно, пойду я, в порядок себя приведу. Давай, кивнул я. Устроившись поудобнее возле умывальника, я умылся, тщательно побрился и отправился вниз, чтобы подкараулить Януса. Будить его мне не хотелось. А рассказать о приглашении в черную кость было необходимо, и по пути к лестнице я краем глаза заметил, как Азра бесшумно вышел из комнаты кассы и исчез за дверью своей собственной. Я хмыкнул. Ну что ж, похоже, кто-то еще кроме меня стал этой ночью счастливей, но все равно было в этом во всем что-то странное. Неужели Лилит чего-то нахимичила тут в воздухе? Нахмурившись, я отправился ее искать, и нашел на кухне, с плошкой густого горячего шоколада в руках и крошечной кофейной ложкой, которую демоница сосредоточенно пачкала в шоколаде и тут же с наслаждением облизывала. «А ну-ка поди сюда», — строго сказал я ей, и, подхватив Ли под локоть, утащил за собой в дальний угол кухни. Тебе так не терпится», — игриво прищурившись, протянула демоница. «Мне сейчас не до шуток», — сказал я, и, наклонившись к ней, приглушенным голосом спросил. «Ты что такое вчера тут натворила? Похоже, тут половину школы накрыло твоими эротическими желаниями». «Моими?» — хмыкнула Лилит, выгибая бровь. «Ну не моими же!» — уже всерьез рассердился я. Ли рассмеялась, и в смехе ее звучало что-то такое недоброе и многообещающее, что у меня мороз прошел по коже. «Погоди!» — проговорил я. «Ты хочешь сказать?» «Я хочу сказать, что вчера твое ядро сгенерировало столько энергии, способствующий пробуждению естественных телесных желаний, что не удивлюсь, если через 9 месяцев в городе внезапно удвоится показатели рождаемости», с улыбкой ответила Ли. «И я тут совершенно ни при чем. Наоборот, я тебе помогла, поглотила твои фонтанирующие избытки сексуальной энергии». В ее устах эта фраза прозвучала настолько двусмысленно, что я невольно кашлянул. То есть я, Лилит вдруг стала серьезной. «В тебе очень много разной энергии», сказала она, и сейчас в ее голосе не осталось и следа от недавней игривости. «Сейчас со мной говорила не подружка, а наставница, и эта энергия, не человеческая, Даня, а божественная. Чем больше разных образцов ты вбираешь в себя, тем мощнее становится твое ядро, и тем больше энергии разного толка ты способен генерировать. А ты знаешь, какое принципиальное отличие между энергией человека и энергией Бога?» Я отрицательно покачал головой. Никогда не задумывался об этом. Энергия человека оказывает влияние на окружающий мир с помощью демиургических приемов. Самый очевидный пример, который ты знаешь, это конструкты. А энергия божества, Даня, просачивается сквозь поры оболочки носителя, превращая его в специфическое солнце. Каждого бога окружает свойственная только ему аура. Конечно, при желании божество может ее попридержать или спрятать. Но суть в том, что человек должен применить усилия для того, чтобы воздействовать на других, а божеству, напротив, приходится применять усилия, чтобы это воздействие прекратить. И, между нами, у тебя проблемы. В этот раз ты спонтанно сгенерировал избыточное количество энергии плотского желания. Так, милые мелочи. Подумаешь, кому-то уязвимому или восприимчивому неудержимо захотелось любви. Вот только ты носишь в себе не только частицу флоры, Да, не спорь, я узнала этот вкус. И не твое дело, откуда я этот вкус знаю. Так вот, кроме нее в тебе есть и тьма, и разрушение. Что будет, если вдруг в следующий раз ты точно так же спонтанно сгенерируешь уже другую энергию? Я озадаченно почесал затылок. Так вот почему я ничего не помню. Меня накрыло не алкоголем, а избытком энергии. И, что мне делать? Проговорил я. Для начала тебе нужно научиться прислушиваться к собственным ощущениям и определять симптомы, заявила Ли. Ты должен опознавать избыточность энергии вовремя, чтобы безопасным образом ее уравновешивать или подавлять. Уравновешивать и подавлять, но каким образом? Развел я руками. Ли хитро улыбнулась. Ну, как вариант, с моей помощью. Я ведь... Она кокетливо наклонила голову на бок и острым коготком легонько провела по моему плечу, груди, до самого поясного ремня. Всегда рада прийти тебе на помощь. Представляешь, в первый раз в жизни сталкиваюсь с ситуацией, когда быть суккубом – это не хищничество, а доброе дело. Начинаю чувствовать себя святой, рассмеялась она, и, внезапно став серьезной, добавила, хуже, если однажды ты окажешься в подобной ситуации, когда меня не будет рядом, или хотя бы Януса, который мог бы сразу понять, что с тобой происходит и как-то изолировать тебя от окружающих. А значит, я должен научиться контролировать эти состояния самостоятельно, проговорил я, растирая морщинку на лбу. Мысленно я стал прокручивать вчерашний вечер, шаг за шагом, эпизод за эпизодом. Вспомнил, как поплыл у меня перед глазами свет, и как странно выглядела рука, когда я хотел коснуться Ли, я ведь отчетливо видел, как шлейфом тянется золотистое свечение. Но мне даже в голову не пришло, что что-то не так. Я, идиот, решил, что просто выпил лишнего в игорном доме. Да, я должен был понять, что происходит что-то неправильное, проговорил я. Поводов имелось предостаточно, но я как-то очень беспечно отнесся ко всем странностям. Это ничего, мягко улыбнулась Лилит. С тобой ведь это в первый раз. Неудивительно, что ты не придал своим ощущениям особого значения. Зато теперь ты знаешь, как это бывает. Ну же, расслабься. В ближайшее время ничего похожего с тобой точно не произойдет, обещаю. Спасибо за науку, проговорил я. Вот только, раз уж ты единственная понимала, что происходит, отчего же не предупредила Нику, теперь получается, что я ее подставил. Лилит тихонько рассмеялась. Не бери на себя слишком много. Наша кошка не слепая, она тоже все прекрасно видела и понимала. Захотела бы, ушла, но она не захотела. Так что изволь отнестись с уважением к ее праву на принятие решений. Я хмыкнул. Наша кошка, переспросил я. Ну да, благодаря тебе мы ведь с ней теперь тоже не чужие, лукаво прищурившись, проговорила Ли. Ладно, я понял, проговорил я. Пойду поищу Януса. Похоже, у нас появилась еще одна серьезная тема для разговора. И я отправился в харчевню. К тому времени народу там уже собралось немало. Некоторые оживленно болтали, обжигая окружающих крепким перегарным дыханием. Иные, напротив, казались потрепанными и уставшими. Но, как ни странно, Януса среди них не было, хотя обычно он поднимался в числе первых. Я подсел к жадно поглощающему свой завтра зре. «Здорово», — сказал я. «Слушай, а ты нашего магистра не видел?» «Нет», — ответил тот. «А что такое?» «Да просто мне бы поговорить с ним, а он все никак не появится». «Кстати, да», — проговорил Азра, окидывая пристальным взглядом харчевню. «Что-то Ян сегодня заспался. Набрался, что ли, вчера?» «Нет, ушел спать рано и вполне себе трезвый», — нахмурился Азраил, поднимаясь из-за стола. «Пойдем-ка его навестим». И в этот момент раздался громкий женский вскрик. Мы разом обернулись на звук. Все, кто находился сейчас в харчевне, и увидели Камиллу, склонившуюся над маленькой детской фигуркой на полу. Чудик неожиданно жутко и басисто взвыл, усевшись рядом со своей маленькой хозяйкой. Роняя стулья, мы бросились к ребенку. «Моя девочка, девочка моя!» — причитала Камилла, бессмысленно размахивая над ней руками, как птица, пытающаяся спрятать птенцов под свои крылья. «Эй, что случилось? Что случилось? Я тебя спрашиваю!» Пыталась докричаться до сестры Майка, встряхивая ее за плечи. Она упала. Это я и сама вижу, выругалась Майя. Причина-то в чем? Протолкнувшись к Лиде, я увидел, что лицо девочки стало мертвенно-бледным, а ручки и ножки безвольно раскинулись на полу. Она была без сознания. Тень подхватил ребенка на руки. Как она? Спросил я его. Не знаю. Что значит не знаю? Ты же можешь заглянуть в ее мысли. В том-то и дело, «Что, не могу?» – проговорил тень, поднимая на меня остекленевший взгляд. «Я ничего не вижу и не слышу. Лидии как будто бы нет в этом теле». Услышав его слова, Камилла разрыдалась. Азраил отодвинул остолбеневшего шрама и наклонился к девочке. «Мать вашу, да что вы тут траур устроили? Она живая и дышит. Берн, беги за Кассандрой. Воды дайте кто-нибудь!» — крикнула Майя. Тут Лидия открыла глаза, и я сразу понял, что сейчас ими смотрит вовсе не ребенок, а нечто большее, жуткое и пугающее, светящееся в глубине неподвижных расширенных зрачков. Все вокруг разом умолкли, уставившись на девочку. Маленькая ручка протянулась ко мне и цепко схватила за рукав. «Два дня», — пробормотала Лидия незнакомым взрослым голосом, глядя мне в лицо. «Два дня и две жизни. Выбрать придется». Монотонным речитативом заговорила она, и я не сразу понял, что слышу подзабытый язык моего прежнего мира. «Чья жизнь будет течь, а чья оборвется? Обоих спасая, рискуешь с тремя в одночасье расстаться. Старые маски убийственным ядом сочатся. На чаше весов белый юноша или песчаный убийца. Кровь одного даст второму из них исцелиться. Тризну ждет птичье гнездо или черные кости. Сколько могил Даниил послезавтра найдет на погосте?» Она глубоко вздохнула и безвольно обмякла на руках у тени, закатив глаза, а через мгновение снова очнулась. «Больно!» — захныкала она, обхватив слабыми руками тень за шею. «Слава богам!» — воскликнула Камилла, вырывая дочку. «Милая моя, иди к маме!» Но Лидия только громче расплакалась, протягивая руки к своей любимой няньке, или вернее, к няню. «Пойдем, пойдем в постельку!» — пыталась успокоить ее Камилла. «Кто-нибудь вообще понял, что она сказала?» — озадаченно проговорил Рыжий. «Язык какой-то странный», — пожал плечами Азра. «Может, один из древних?» — я покачал головой. «Нет, это был не древний язык». «Да что с тобой?» — разозлилась Майя, громким окриком прервав мою фразу. «Не издевайся над ребенком, пусть идет на руки к тому, к кому хочет. Я, ее мать, и она должна быть со мной», — выкрикнула Камилла, пытаясь унести разрыдавшуюся девочку. «Ой, кажется, что-то хрустнуло у меня под ногами», — промурлыкала Лилит, показавшаяся за стойкой. «Кажется, это чья-то материнская любовь, тебя не касается», — огрызнулась на демоницу Камилла. «Пусти, пусти, пусти», — истошно завизжала вдруг Лидия, вырываясь у матери из рук. Камилла в растерянности остановилась, и девочка, как обезьянка, вывернулась у нее из рук, взобравшись на оказавшуюся поблизости Майю, а от нее переползла к тени и крепко вцепилась тому в рубашку, вздрагивая всем своим крошечным тельцем и всхлипывая. «Я успокою ее и отнесу в кровать», — пообещал тот, и, бережно прижимая Лидию к груди, отошел к столу у окна. «Ника, принесешь теплого молока?» Уже согрела, вынырнула из-за широких спин моя кошка с большой розовой посудиной в руках. «В чашке, которую ты купил». «Да что же это?» — полушепотом проговорила Камилла, наблюдая, как тень отпаивает молоком ее разыкавшуюся дочку. И пока все приходили в себя от скандала, который я слышал только вполуха, в моей голове снова и снова всплывали сказанные Лидией в состоянии транса слова. «На чаше весов белый юноша или песчаный убийца. Мать твою, это что еще за хрень? Черные кости, явно отсылка к названию замка, куда я вчера получил приглашение. А птичье гнездо, по-видимому, означало школу. Белый юноша». Это словосочетание вызывало у меня только одну ассоциацию – принц Альба. Во-первых, потому что корень его имени звучал как латинское слово, означающее белый цвет. Во-вторых, потому что он сам был светлый и белокожий. Песчаный убийца в моей голове тоже сразу возник совершенно определенный. И тут с верхнего этажа раздался громкий окрик Януса. «Азру и Даниила ко мне, живо!» Переглянувшись, мы оба поспешили по лестнице наверх, в комнаты магистра. Дверь оказалась заперта. «Ян, это мы!» — крикнул Азра, стукнув пару раз кулаком. Запор с той стороны щелкнул, и мы вошли внутрь. «Закройте сразу за собой!» — приказал Янус. Он стоял перед нами босой, в своих любимых штанах и мятой рубахе, будто только что очнувшись ото сна, и одной рукой прикрывал правую половину лица. «Что случилось?» — спросил я. «Дверь заперли!» — осведомился Янус. «Да запер я все!» — отозвался Азра. «Чего стряслось-то? А хер его знает!» – прохрипел Янус, опуская руку, которой прикрывался. Взглянув на него, я невольно выругался. Над бровью и на виске у Яна зияли две глубокие язвы, в глубине которых, как раскаленный металл, светилось что-то оранжевое. И таким же оранжевым был зрачок правого глаза. «Что это?» – проговорил я, пристально разглядывая Януса. «Похоже на проклятие», — ответил магистр, обессиленно присаживаясь в кресло. «Оно разъедает мою человеческую сущность, которая и так на меня еле-еле натянута, как паршивый гондон. И чем больше эту самую человеческую сущность разъедает проклятие», — задумчиво проговорил нахмурившийся Азраил, — «тем больше сета вывалится наружу», — закончил его мысль Янус. «Короче, я в жопе. 2 дня и 2 жизни», — проговорил я. «Выбрать придется. Чего ты там бормочешь?» «Не слышу», — переспросил Ян. «Пока, ничего такого», — ответил я, присаживаясь напротив Януса на стул. «Спасай одну потеряешь», — звучал у меня в голове монотонный голос. «Чтобы Янус выжил, Альба должен умереть».